Завтра буду продолжать раскопки остального хозяйства. Вообще, после пурги я скорее напоминаю археолога, чем начальника станции «Северный полюс». Продолжаю дописывать вторую статью для «Правды» «100 дней на дрейфующей льдине». Послал Володечке небольшую телеграмму. Как-то она себя там чувствует. Всегда с теплотой думаю о ней, моем замечательном друге. 29 августа. Снова поехали на клиперботе осматривать аэродром. Но без солнца трудно определить состояние поля. Когда мы вернулись, Женя тоже произвел раскопки и установил палатку-павильон. Петрович очистил лунку от снега и начал вертушечные наблюдения. Вечером я ремонтировал кухню. На брезент приходится накладывать заплату, потому что ветер начал уже хозяйничать в супах и борщах. Как только показало солнце, Женя определил координаты. Мы находимся на широте 86 градусов 55 минут. Я продолжал откапывать мотор, стремянку, ведра, бидоны. Все это занесено снегом. Все приходится нащупывать и вытаскивать. То и дело я спрашивал себя, где же ведра, куда девались бидоны, где искать нарты. Что может означать недавно образовавшийся бугор у нашей палатки? Эрнст тоже ходил вокруг палатки и по размерам сугробов определял, где засыпаны нарты, где притаилась стремянка, где можно искать пешни. Я никак не ожидал, что снег так быстро скроет все имущество станции. «А как на базах?» — спросил Кренкель. «Был там», — ответил я. «Все находится под снегом. Нужно должно быть после каждой пурги производить серьезные очистительные работы». «А если каждый день будет пурга?» — усмехнулся Эрнст. «Что ж, тогда придется каждый день очищать нашу усадьбу. Иначе все мы очутимся под снегом, и тогда нас даже самолеты не найдут». Пили чай в новой тесной кухне, которую мы устроили на время ремонта старого помещения камбузы. Чувствуем, как крепчает мороз. Это нас радует. Ночью в жилой палатке стало холодно. Мы быстро спрятались в спальные мешки. Скоро, очевидно, уже придется утеплять палатку, надевать на нее полотно с прослойкой гагачьего пуха и согревать внутри примусами. Легли пораньше, так как придется рано встать и продолжать раскопки. Сейчас заберусь в спальный мешок, постараюсь скорее согреться и заснуть. Для этого надо прежде всего ни о чем не думать. 30 августа. Петя наложил заплаты на брезент кухни и ушел к лунке. Я с утра очищал все три базы от сугробов. Удивительно, как снег забивается во все уголки и щели. Я сделал выступы вокруг жилой палатки, замазывал все дыры снегом. Мороз быстро схватывал замазку, получалась довольно оригинальная цементовка. Кроме того, я соорудил из снега нечто вроде заваренки или скамейки у нашего жилья. В свободные часы можно будет сидеть на этой заваренке и мечтать. Но найдутся ли у нас эти свободные часы? Думаю, что до конца дрейфа вряд ли. Эрнст снова вспомнил о своих киноделах, снимал эпизоды работы на лунке и лебедке. Ему удалось, между прочим, снять процесс опускания батометров и вертушки. Установив гидрологическую палатку, мы ушли обедать. Потом Петрович окончательно укрепил палатку и до поздней ночи продолжал работать с вертушками. У Федорова шелковая палатка быстро рвется, и поэтому Петя совершил великодушный поступок. Отдал ему палатку, где находилась гидрохимическая лаборатория. Женя оборудовал здесь гравитационную обсерваторию. Никому не рекомендую брать в Арктику шелковые палатки. Солнце выжигает их, а ветер рвет на мелкие кусочки. На льдине туман, температура минус 5 градусов. В северной части нашего поля немного наторосило, но сама льдина невредима. Идет уже четвертый месяц нашего дрейфа. Пока все протекает благополучно. Август ознаменовался большим перемещением нашей льдины. По прямой линии пройдено 70 миль со средней скоростью 2-3 мили за сутки. Особенно быстрым был дрейф с 7 по 12 августа, когда за 5 суток наша льдина прошла 40 миль. В августе были взяты 3 гидрологические станции –